пьес. И это, мол, плохо. Чаще всего то, что сделано по-новому, представляется бедным в сравнении с первоисточником. Конечно, это именно так и бывает частенько. Однако коснемся теперь иного вопроса. Рассказывают, что к Ренуару однажды пришел Модильяни и показал одну из своих картин. Ренуар сказал, что в картине нет жизненной сочности, а Модильяни ушел оскорбленный. Между тем, действительно, в картинах Ренуара есть эта сочность, а в Модильяни сочности этой нет. Но что же делать, если в Модильяни художник совсем другого толка? Ромашка, допустим, совсем не похожа на мак. Но что же ей, бедной, делать? Маком при всем желании она никогда не будет. Жалко? Может быть, жалко. А может быть, нет. Ибо лишиться ромашки тоже не хочется. Однако мне скажут, что в театре дело обстоит сложнее, чем даже в самой природе. В театре есть пьеса, и нужно быть ей преданным, верным, и баста. Но я как раз всегда убежден именно в этом, в том, что верен писателю. Я изучаю пьесу годами и репетирую скрупулезно. Но при выпуске спектакля все равно одни со мной согласны, другие нет. А все потому, что я, как, впрочем, всякий другой, не могу, к сожалению, думать и чувствовать точно так же, как Чехов или Шекспир. Я трактую во многом невольно, ибо вступает в силу что-то, что отличает меня от них. К тому же хорошая, глубокая пьеса разве так уж проста? Так однозначно, разве кто-то может сказать, что Шекспир своим Гамлетом именно это сказал, а не что-то другое? Если бы раз навсегда было ясно, что он сказал, то больше не было бы книг о Шекспире. А Аникст, допустим, ушел бы в шоферы. Пьеса красноречива. Все это так. Однако мы знаем, что в то же время пьеса молчит. И Гамлет может быть разным. Может быть сильным, а может быть слабым. Может быть тихим, может быть громким. Может играть, будто он сумасшедший, а может действительно впасть в сумасшествие. Что будет правдой и что нам сказал сам Шекспир? Даже и прозу, где столько прямых объяснений, тоже трактуют по-разному. А пьесу подавно. Но вот к элементу этой священной загадки добавляется личность другого художника. Очень богатая или не очень богатая, но другая. И как бы критик не ратовал за идею писателя даже еще при жизни его, спектакль окажется чем-то иным, чем пьеса. Вот писал же Чехов о Вишневом саде в художественном театре, что Станиславский, наверное, и пьесы его не читал. Значит, даже этот великий человек не точно понял Вишневый сад с точки зрения Чехова. Но чего же тогда... Какой-то критик может сказать, что понял Вишневый сад уже полностью. Часто критик толкует, что правильно и что нет. Тогда вспоминается фраза из очень хорошей пьесы. Там спорили сын и отец. Сын говорил отцу о том, что что-то будет неправильно. И тогда отец отвечал ему с горечью, что сын всегда поступает правильно, но хорошо поступают достаточно редко. Да, я знаю, что с данным составом актеров я потеряю, допустим, какую-то сторону. Чехова или кого-то другого. Но зато сумею сильно сказать иное, то, что мне и другим сегодня так дорого. Я со всей страстью актеров и страстью своей стремлюсь достичь достойного уровня в данной трактовке. Реакция зрителей мне помогает понять, добился ли я того, чего хотел, или нет. А критик